Глава первая. Мечты. Отдели зерна от плевел. Мечтать не вредно, говорили нам с детства. И еще говорили, хватит фантазировать, спустись на землю. Одними мечтами сыт не будешь. В нашем воспитании было много противоречивых утверждений. Одни исключали другие, при этом они были равны и по смыслу, и по силе изречения. Вспомним хотя бы «закрой рот и ешь». Как у нас в детстве мозг не сломался, диву даюсь. Но самая крутая фраза – мой фаворит и последний гвоздь в крышке гроба исполнения наших желаний. Ты что, хочешь жить в своё удовольствие? Нет, ну а в чьё удовольствие я должна жить? Но эту тему мы уже достаточно обмусолили в предыдущих главах. В этой главе и в следующих преимущественно будем обсуждать гораздо более приятные и волшебные вещи. Мечтать действительно нисколько не вредно, очень полезно, но если это делать правильно. И под правильно я понимаю не какие-то условия, стандарты, и ни в коем случае не хочу загонять тебя в рамки каких-то надо. Скорее, я имею в виду, что мечтать нужно здраво, осознанно и в гармоничном состоянии. И сначала обсудим, что является нездоровыми мечтами, чтобы сразу эту тему закрыть. И здесь я хочу дать тебе свои важные определения, которыми буду пользоваться. Мечта – это воздушная цель, конечная точка или некий процесс, который будет происходить в будущем. Это как целевой слайд по Зеланду или мультик по Блиновской. То есть то, что мы хотим иметь или что делать в конечном итоге при достижении желаемого. Фантазирование в данном контексте – это процесс осмысления, детализации, обмусоливания в своих мыслях мечты. Например, я мечтаю о доме и начинаю фантазировать о том, какой он будет, где он, какой двор, какой вид из окон, с кем я там живу и прочее. И часто именно в фантазиях мы и зависаем. И хорошо, если фантазия здоровая, и ты просто визуализируешь, как ты ходишь по коридорам своего дома, какие цветы стоят в вазах, как ты выходишь на крыльцо летом с чашкой кофе и смотришь на ребятишек, резвящихся во дворе. И при этом ты ощущаешь себя там, в том доме, почти чувствуешь запах хвойного воздуха, можешь представить себе тепло солнечных лучей. Тебе хорошо там, ты кайфуешь, и твой мозг словно верит, что ты именно там сейчас. А бывают фантазии, которые только отодвигают исполнение этой мечты. Это происходит, когда ты представляешь процесс достижения этой мечты. Думаешь о том, как купить или построить дом, где найти деньги или богатого мужчину. Думаешь о том, что надо бы выбрать локацию подешевле, да и размеры поскромнее, и сама себя в своих мечтах ограничиваешь. А еще начинаешь расстраиваться, что это лишь мечты, отворачиваешься от билбордов с красивыми домами, потому что мысли о том, что это лишь мечта, причиняют тебе боль. Ты можешь ненавидеть свою маленькую квартирку, испытывая жажду иметь дом неутолимую и мучительную. И дом становится не мечтой, а навязчивой идеей, которая, с одной стороны, занимает все твои мысли, а с другой, понимание нереализованности сводит тебя с ума. Мечта одна и та же, как ты видишь, а фантазии и ощущения совсем разные. Но о том, какие мечты сбываются, а какие нет, мы поговорим в следующих главах. Здесь я буду показывать, как делать не нужно. Чужие мечты. Мы варимся в супе из ценностей, стереотипов, навязанных нам обществом, родителями, друзьями, рекламой, социальными сетями, фильмами, черт знает чем еще. Кажется, что с детства наша жизнь по ключевым точкам предопределена. Нужно иметь хорошую, стабильную и высокооплачиваемую работу или свой бизнес. Наше общество только начинает воспринимать всерьез людей, которые путешествуют, ходят по ресторанам, фотографируют, рисуют, танцуют и получают за это деньги, считая это своей профессией, ну или призванием. Раньше этого вообще не понимали, а то и осуждали. Хотя ходить на выставки художников и фотографов, читать заметки путешественников, посещать концерты многие любят, но как-то не связывают с тем, что реализоваться в творчестве или освещении деятельности ресторанов и туризма тоже труд. Привет, противоречие. Девушка с детства понимает, что однажды ей придется выйти замуж, родить детей. Что она должна уметь готовить, стирать, убирать, ублажать мужа или обслуживать семью иначе. Нам говорят, что обязательно нужно путешествовать, ведь весь мир такой прекрасный и интересный, надо обязательно его посмотреть. На интровертов, которым до лампочки красота мира, никто не ориентируется. Нужно иметь свое жилье, а лучше не одно, и нечего жить на съемных квартирах. Обязательно нужно заниматься спортом, иметь красивое рельефное тело, накачанную попу, пресс и так далее. А еще нужно закрашивать седину, подтягивать морщины, делать пилинги, не быть слишком худой или толстой, не одеваться вызывающе, быть скромной, помогать людям, не перечить старшим, проявлять уважение и вежливость. И я описала те обманки, с которыми сталкивалась всю свою жизнь. У тебя этот список может быть другой, шире или короче, а может и существенно отличаться. Тут важно не само его наполнение, а его наличие. Мы так много всего всем должны, что невозможно все и упомянуть. И еще очень много мы должны достичь и купить. И в процессе взросления мы совершенно теряемся в этих «должны» и начинаем искренне верить, что это и есть наше «хочу». Но большинство наших желаний, к которым мы остервенело стремимся, ради которых упахиваемся, идем на жертвы, вовсе не наши, а чужие. Наших родителей, общества, друзей, идеалов из фильмов. И если не разобраться в самом начале, что есть наше желание, а что навязанное, можно потратить много лет и сил на достижение того, что нам и не нужно. А на действительно нужное, на наши истинные мечты может остаться совсем мало времени или совсем не остаться сил и веры в них. Зарисовка 1. Нужно работать. Мне всегда ставили в пример мою маму, которая была заместителем директора хозяйственного магазина, и это в 90-е было действительно круто. Во-первых, потому что должность руководящая, во-вторых, работники сферы торговли могли достать разные товары, имея и связи, и возможности. Позже появился еще один пример. Моя тетя, которая мало того, что была кандидатом наук, так еще и осваивала разные навыки, профессии и вообще всегда была разносторонне развитым человеком. Не могу сказать, что мне вменяли в обязанность добиваться карьерных или научных высот, хотя, когда я работала преподавателем, меня очень поддерживали в желании поступить в аспирантуру. Но с учетом постоянного давления со стороны родителей, которые не теряли ни единой возможности сдавить меня авторитетом, у меня сформировалось следующее убеждение. Если я чего-то добивалась в карьере, значит, я чего-то стою в глазах других. Из первой главы ты уже знаешь, каким было это давление и как моя самооценка формировалась. И я полжизни доказывала и всем, и себе, что я много чего стою, что я могу и буду зарабатывать хорошие деньги, расти по карьерной лестнице, достигать результатов и забираться все выше и выше. Но стукнул кризис среднего возраста, и я поняла, что мне вообще все не нужно. Ни карьера, ни профессиональное признание, ни продажи и сервис, в которых я всю жизнь работала, ни должности, ни связи в этих кругах. Это была не моя цель, а чужая. И, конечно, не только родителями она сформировалась, но и всеобщим помешательством на карьеризме и принципах оценки людей по их профессиональным достижениям. Встречая старых знакомых, очень часто задаются вопросы о том, где и кем работаете, чем занимаетесь, а то и сколько зарабатываете денег, как этого добились. Сюда же отнесу и вопросы о семейном положении, наличии детей, машины, квартиры и так далее. Словно это может хоть что-то сказать о жизни человека. А ведь для многих именно это и является определением счастья. Но я знаю людей, которые живут гораздо счастливее и свободнее без высоких должностей и космических зарплат. Как и знаю тех, кто ни за какие деньги и связи не может получить свое счастье. И я сейчас не про то, что счастье не купишь, не про важность здоровья, которое может угаснуть, и никакие деньги не помогут, нет. Я лишь про то, что никакие материальные блага не определяют степень счастья, потому что наша психика совсем не так устроена. В своем прекрасном доме мечты могут случиться моменты печали и боли, и предательства. Да, в общем смысле, иметь дом, если это было твоей мечтой, конечно, добавляет комфорта и радости в жизни, но не определяет ни тебя как человека, ни твое эмоциональное состояние. И нам бывает очень сложно отделить себя и свои желания от ожиданий других людей. И я много лет искренне верила, что мечтаю о должности руководителя по клиентскому сервису в крупной компании. Я горела этой работой раньше, она меня вдохновляла и давала мне очень многое. Я понимаю, что должна была пойти по тому пути и не стоит жалеть о потраченном времени. Не окажись я в той сфере, я бы не встретила своих друзей, не получила жизненный опыт, не научилась бы очень многому. Я это не обесцениваю. Но признаю, что теперь эта мечта себя исчерпала и, по большому счету, была не моей. Отдельно хочу отметить, как не наши мечты срастаются с нами, когда в игру вступает партнер, муж или парень. Общие семейные мечты еще сложнее разделить на двоих, ведь вокруг семейных отношений так много стереотипов, что всех и не упомнишь. Зарисовка 2. Дом мечты. Мои друзья, семейная пара, решили строить дом. Нашли место, землю, накопили деньги, и, наконец-то, дом готов. В процессе всего этого я неоднократно спрашивала подругу, а реально ли она этот дом хочет, или это мечта ее мужа. А вопрос такой у меня возник, потому что в разговорах, ну, в таких девичьих болталках, ничего обычно не значащих, она не раз говорила, что хотела бы переехать в Москву или за границу, иметь недвижимость в Европе, о том, что ей нравится жить в мегаполисе с высоким ритмом жизни и общением с людьми. И дом за городом, пусть и в элитном поселке, у меня никак не вязался. И она в разные моменты отвечала разное. То она с пеной у рта доказывала, что дом она тоже хочет, то соглашалась, что это совсем не ее мечта. Очевидно, что последнее утверждение верное. Это была мечта ее мужа. Но аргументы о том, что дом – это природа, простор, экология, это достанется их детям, что в доме удобнее и так далее, видимо, хорошо укоренились у нее в голове. Но я по сей день не верю, что сажать помидоры в огороде ее мечта. Мы сами часто навязываем свои мечты партнеру и поддаемся навязыванию со стороны. И логика, аргументы, преимущества действительно нас убеждают в том, что мы сами этого хотим. Вот только когда дело касается желаний, логика совершенно не обязательное условие. Она может быть даже лишней. Так как понять, где желание мое, а где чужое? Тут мы можем опереться только на свои ощущения. А это на самом деле совсем непросто. Ощущения наши нас тоже обманывают. И если не уметь слушать себя, любить себя, понять их непросто. Ведь убедив наш разум, что это то, что нам нужно, наша эмоциональная часть тоже начинает в это верить. Но я постараюсь описать, как свои эмоции отличить от таких нарощенных. Это тело. Оно подскажет, где истина. Нужно слушать его сигналы и распознавать. На истинное желание тело откликается волнением, мурашками, бабочками в животе, перехватывает дыхание, дрожат руки от предвкушения, теплом в груди, животе или ниже пупка. Когда ты делаешь что-то, связанное с этой мечтой, появляются силы, пропадает сонливость, разум проясняется, и ты словно не можешь оторваться, какой бы уставшей ты ни была до этого. Логика может вообще ничего не значить, ты просто этого хочешь. Более того, ее может не быть совсем, или возникают очень противоречивые аргументы. Ты можешь даже не понимать, откуда это желание взялось, но оно вдруг вспыхнуло, как лампочка, и уже не может покинуть твои мысли. Ты можешь понимать, что это глупо, опасно, рискованно, страшно, что-то можешь потерять, но ты этого хочешь. Здесь важно не спутать с навязанной идеей, которая застилает разум, и ты, как помешанный, только об этом и думаешь. Мечта истинная, обычно легкая и простая. Нести ее в сердце приятно и не напряжно. Детство. Мечта может быть прямо или косвенно связана с тем, что тебе нравилось в детстве. Могли повлиять любимые герои сказок, фильмов или мультиков, или осталось нереализованное детское желание что-то сделать или иметь. Тебе что-то нравилось и увлекало тебя в прошлом, но сошло на нет со временем. Эмоции. Тебя захлестывают бури эмоций, когда ты об этом думаешь, или появляется стойкое и спокойное желание это иметь в своей жизни. И опять же, здесь речь не о той буре, которая сводит с ума в плохом смысле. Ты погружаешься в себя и ощущаешь покой, когда ты представляешь, что это твое. На фоне могут гореть и страхи, и сомнения, и вопросы о том, как этого достичь, надо ли оно тебе и прочее. Но под всем этим есть намерение этим обладать. Обстоятельства. Вдруг все начинает легко складываться в пользу исполнения мечты. Находятся люди, деньги, места, ресурсы, которые помогают тебе ее исполнить. Да, могут быть и сложности, но они тебя не останавливают, не становятся безвыходными, все решается. Появляется идея, совет и средства на то, чтобы это исполнить из неожиданных источников и всегда вовремя. Но все это не означает, что мечта сбывается легко. Вернее, нет. Все сбывается легко при здоровом отношении к этому. Если твоя осознанность и самоценность на нужном уровне, ты расширена для данной мечты и готова ее принять в свою жизнь. Об этом поговорим в следующих главах. А пока важно понять, чего ты хочешь и что этого хочешь именно ты. И если ты хочешь высокую должность или подтянутое тело, это не означает, что это априори навязанная ценность, потому что многие этого хотят и пропагандируют. Ты тоже можешь иметь те самые стереотипные желания, которые для других являются навязанными. Важно разобраться, где какие. Чем опасно исполнять чужие мечты? Добившись желаемого, ты можешь не получить удовольствие или еще хуже – разочароваться. Ты можешь потратить свои ресурсы – и материальные, и эмоциональные – на достижение того, что окажется совсем не тем. Потратить жизнь на это. Вместо того, чтобы получить то, чего жаждет твое сердце. Просто не получится построить жизнь мечты, если мечты фальшивые. По-моему, достойный аргумент.